монастырской церкви. Сэр Оливер сдержал слово и просидел всю ночь рядом с Диком, не отходя от него ни на шаг. «Ричард, сын мой», — шепнул священник, улучив момент, когда никто не мог слышать их. «Если ты пришел, чтобы причинить мне зло, уверяю тебя, что ты замышляешь против невинного человека. Я, как и все люди, грешен перед Господом, но перед тобой я чист». «Отец мой, я ничего против вас не замышляю. Просто не могу забыть, как неловко вы оправдывались». «Человек может совершить преступление неумышленно. Так было и со мной. Я заманил твоего отца в западню, но я не ведал, что творил, Дик. Гарри Шелтон пал не от моей руки». Серый рассвет начал пробиваться сквозь расписные окна храма. Церковнослужители засуетились. Гроб отнесли в покойницкую, кровавые пятна на плитах счистили, чтобы они не омрачали свадьбы лорда Шорби. Обводя церковь усталым взглядом, Дик внезапно встрепенулся. На задней скамье сидел Лоулес. «Как тебе удалось бежать?» «При мне не нашли оружия. Отправили молиться в церковь, но я не дошел, потому что налетел на мастера Эллиса. Эллис жестоко отколотил меня за пьянство. Он со своими молодцами прошлой ночью прискакал сюда, чтобы расстроить свадьбу. А уж если мастер Эллис что задумал, он своего добьется». В проходе появились музыканты, которые торжественными звуками возвестили о том, что приближается свадебная процессия. Впереди, опираясь на руку сэра Дэниела, шла печальная невеста в сопровождении своей маленькой подружки. Следом за Джоанной выступал, заметно приволакивая ногу, престарелый жених. Когда он ступил на порог храма и снял шляпу, стало видно, как порозовело от волнения его лысина. Дик сидел, впившись руками в спинку передней скамьи, и думал, что еще несколько минут, и Джоанна будет потеряна для него навсегда. В отчаянии он поднял голову и буквально остолбенел. Наверху, на хорах, Дик увидел четырех человек в зеленых камзолах. Они бесшумно натянули луки, выпустили по стреле и исчезли. Посреди церкви лежал мертвый жених, пронзенный двумя черными стрелами. Разъяренный сэр Дэниел еще держался на ногах, хотя одна длинная стрела торчала из его левого плеча, а вторая оцарапала ему лоб. По лицу рыцаря струилась кровь. Джоанна пошатнулась и упала в обморок. Дик и Лоулес вскочили и попытались пробиться к дверям, однако сэр Оливер загородил им проход, широко раскинув руки в стороны. «Ричард Шелтон, ты виновен в пролитой крови! Стража! Задержать его вместе с сообщником!» Дик и Лоулеса схватили и поволокли по ступеням алтаря. Сэр Дэниел, отирая кровь с лица, с ненавистью посмотрел на своего воспитанника и медленно стал вынимать меч из ножен. «Я в храме! Вы не смеете убить меня, пока я нахожусь под защитой церкви!» «Церкви, из которой ты хотел украсть чужую невесту?» — в бешенстве крикнул сэр Дэниел. «Церкви, которую ты осквернил убийством», — добавил суровый незнакомый голос. Дик обернулся. К нему обращался седой человек высокого роста, одетый в пышное платье. «Где доказательства? Все видели, что я ни в кого не стрелял. Тогда в чем меня обвиняют? Да, я просил руки Джоанны Сэдли. Ну и что? Любить девушку не преступление. Добиваться ее любви тоже не преступление». Кругом послышался одобрительный ропот. Высокий седой рыцарь сделал стражникам знак обыскать пленников. Из ножен Дика извлекли маленький кинжал, на котором еще не засохла кровь пройдохи, а под рясой Лоулеса нашли стрелы с черным оперением. «Что вы теперь скажете?» «Сэр, я вижу, что вы человек могущественный и благородный. Я, Ричард Шелтон, сдаюсь вам добровольно и отказываюсь от права убежища в церкви. Только не отдавайте меня Дэниелу Брэкли, которого я прилюдно обвиняю в убийстве моего отца и незаконном присвоении моих поместий и доходов. Судите меня, и если я действительно окажусь виновным, предайте справедливой казни. Милорд, не слушайте волчонка. Окровавленный кинжал свидетельствует, что он лжет. Ваша горячность, сэр рыцарь, в свою очередь свидетельствует против вас. Меня просят о правосудии, и я окажу его. Не будь я лорд Райзингом. Джоанна очнулась и в ужасе уставилась на Дика, окруженного солдатами. В следующий миг девушка, сорвав с головы убор невесты, бросилась перед рыцарем на колени. «Милорд Райзингем, выслушайте меня. Я, Джоанна Сэдли, свидетельствую, что Дэниел Брэкли похитил меня у родных и насильно заточил у себя в замке. Он обещал выдать меня за своего воспитанника, Ричарда Шелтона, который сейчас стоит перед вами. Ричард честно сражался под одними знаменами со своим опекуном. Однако сэр Дэниел покушался на его жизнь, и Дик был вынужден бежать из замка. Куда было деваться молодому человеку беззащитному и без гроша в кармане? Если он попал в дурное общество, сэр, кого следует винить в этом? Юношу, с которым поступили несправедливо, или опекуна, который нарушил свой долг? Маленькая леди упала на колени рядом с Джоанной. Я, ваша родная племянница, милорд, свидетельствую, что эта девушка говорит правду. Я знала ее историю и сама провела мастера Шелтона в дом. Он не хотел никого убивать. Он пришел, чтобы забрать свою невесту, обещанную ему законным опекуном, лордом Фоксгемом. Райзингем выслушал подруг, не говоря ни слова. Потом подал Джоанне руку, чтобы помочь ей подняться. Он, впрочем, не оказал подобной любезности своей племяннице. «Сэр Дэниел», — произнес Райзингем, — «это в высшей степени запутанное дело. С вашего позволения я берусь расследовать его».